слегка потерла сустав недостающего пальца. — По-прежнему друзья? — спросила она. — По-прежнему друзья. Он облегченно улыбнулся, и они полетели в Кейптаун. Хьюго Крамер в бинокль следил за самолетом, прочно стоя на мостике. — Полицейский патруль? — спросил стоявший рядом рулевой. — Нет, — ответил Хьюго, не опуская бинокль. — Красно-белый двойной Бичкрафт, регистрационный знак ZS-PTB. Частный самолет, вероятно, принадлежит одной из алмазных компаний. Он опустил бинокль и подошел к борту. — Ну, во всяком случае, мы далеко за пределами территориальных вод. Гул самолета замер вдали, и Хьюго перенес внимание на лихорадочную деятельность на нижней палубе. Траулер «Дикий гусь» кренился под тяжестью наполненной рыбой сети. Не менее 100 тонн серебряных сардин распирало эту сеть, превратив ее в шар диаметром 50 футов, а над ним велось множество птиц, кричащих от жадности. 3 члена экипажа поднялись на грузовую стрелу и потоком направляли рыбу в трюм корабля. Вспомогательный двигатель лебедки хрипло ворчал в такт их движением. Хьюго смотрел с удовлетворением. У него хороший экипаж, и хоть рыбная ловля лишь ширма для основной деятельности дикого гуся, Хьюго гордился тевтонской тщательностью, с которой он сделал прикрытие неотличимым от реальной работы. Во всяком случае, прибыль от продажи рыбы шла на его личный счет. Это было особо оговорено в его договоре с кругом. Он аккуратно спрятал бинокль в кожаный футляр и повесил на стену рядом с картой. Потом по стальной лестнице быстро спустился на палубу, двигаясь с кошачьей грацией, несмотря на тяжелые резиновые сапоги. — Я тут посмотрю немного, — сказал он человеку у лебедки. Говорил он на африканс, но с акцентом немецкой Юго-Западной Африки. Широкоплечий, в голубой рыбачьей робе, он действовал спокойными экономными движениями. Руки, лежавшие на рукоятях лебедки, загрубели и покраснели от ветра и солнца. У него была слишком тонкая кожа для такой погоды. Лицо тоже покраснело, обожженное солнцем, а под глазами и на щеках виднелись темные пятна и полосы. Волосы, выбившиеся из-под шапки, были бесцветными, как сизаль. Брови, густые и тоже бесцветные, придавали ему вид чуть близорукого человека. Глаза цвета бледно-голубого василька, но не водянистые, как у большинства альбиносов. Он прищурил их, оценивая качку корабля, готовый в любую минуту пустить в ход тормоз лебедки. «Капитан!» — крикнули с мостика. «Я?» — Хьюго, отвечая, не отводил взгляда от сети. «В чем дело?» «Штормовое предупреждение! С севера идет буря!» Хьюго улыбнулся, потянул рычаг и перекрыл дроссель. «Ладно, кончаем. Перерезайте веревку мотни, пусть рыба уходит!» Он повернулся, поднялся по лестнице и направился в штурманскую рубку. «Потребуется 3 часа, чтобы добраться до нужного места», — вслух пробормотал он, склонившись над картой, потом снова вышел наружу, чтобы проследить за действиями экипажа. Веревку уже перерезали, раскрыв сеть, как женскую юбку, рыба темной полосой лилась через отверстие в воду. 2 матроса струей под давлением смывали рыбу с палубы в море, остальные закрывали люки. Через 40 минут дикий гусь полным ходом шел на юг, чтобы занять выжидательную позицию. Алмазный берег Юго-Западной Африки лежит в полосе тропических ветров.